Глава 47. Вероника Волкова удивленно посмотрела на раздавленный цветок. «Ну, продолжайте», — сказала она. «Не буду вам мешать». С Волковой я никогда раньше не разговаривала и видела ее только издали. Вблизи она оказалась другой. В холодных голубых глазах мелькал озорной огонек. Но эта женщина все равно меня пугала. Она была в своей знаменитой шубе. Любая другая в таком одеянии выглядела бы избалованной кокеткой. Вероника же носила соболиные меха, как собственноручно добытый охотничий трофей. «Ну, а когда закончите, прошу на пресс-конференцию. Елена с Дмитрием, разумеется, остались на первом месте». «Спасибо за новости», — буркнула я, стараясь проскользнуть мимо. Вероника стояла у меня на дороге, не двигаясь. «Но к вам и вашему партнеру, я уверена, будет куча вопросов. Это же французы», — усмехнулась она. «Им только секс подавай». Я посмотрела на нее с бесстрашием кролика, заглядывающего в пасть волку. «Вы думаете, мы нарочно пытаемся привлечь внимание?» Вероника махнула рукой. Ее ногти были накрашены лаком телесного цвета и заточены остро, как коготки. «Сказки будете рассказывать своим поклонникам, а я знаю, как работает Шейла». «Что вы имеете в виду?» «У Шейлы Лин есть телефонные номера фотографов по всему миру, от Голливуда до Гонконга». Вероника наклонилась ближе, и от нее пахнуло цветочным ароматом духов с пряными зимними нотками. И они всегда отвечают на ее звонки. «Она пытается взвинтить меня», — мысленно фыркнула я. «Настраивает против Шейлы, которая, кстати, даже не приехала на соревнования, да еще и навязала нам эти скучные, неинтересные программы. И как, по ее мнению, мы должны игнорировать репортеров, если они не отстают от нас ни на шаг? Всегда знают, где нас найти, сколько бы мы ни меняли расписание». «Не смотрите на меня так удивленно, Катарина Шоу». Вероника провела ногтем по меховому воротнику. «Правила игры вам и самой наверняка прекрасно известны». Я всегда думала, что знаю правила. Но мне и в голову не приходило, что Шейла ведет свою игру. «Волноваться нужно будет тогда», — добавила Вероника, «когда журналисты перестанут бегать за вами с камерами и расспрашивать про личную жизнь». И она направилась вдоль по коридору, покачивая бедрами так, будто ей вслед смотрит целая толпа воздыхателей. Проходя мимо Хита, который шел навстречу, Вероника одарила его улыбкой. Мой партнер испуганно отшатнулся. «Что происходит?» Он взглянул на раздавленную розу, а затем туда, где за углом скрылась Волкова. «Почему вы с ней?» «Ты мне доверяешь?» «Конечно», — ответил Хит, хотя вопрос явно застал его врасплох. «Вот и хорошо». Улыбнувшись, я взяла его за руку. «Значит, мы еще можем победить!» Вероника Волкова. «Я не знаю, что с ними произошло». Элис Дин. «Их точно подменили в произвольной программе». 2006 год. Париж. Турнир серии Гран-при. Объявляют выступление Катарины Шоу и Хита Рочи. Они выходят на лед, держась за руки и не отрывая глаз друг от друга. Кирк Локвуд. «Музыка еще не началась, а искры уже летели». Пара стоит в исходном положении. Катарина, сложив руки над головой в балетной позе, смотрит вверх. Хит застыл, протянув к ней руку в манящем жесте. Партнеры хоть и стоят по отдельности, кажутся неразделимыми, будто их связывает невидимая нить. Звучит музыка. Моцарт, серенада номер 10, си бемоль мажор, пятая часть. Кирк Локвуд. «Я удивился, когда узнал, что они исполняют классический танец. Я тогда еще подумал, что программа, наверное, изначально предназначалась для Кэт и Гаррета». Франческо Гаскел. «Они ни разу еще не показывали эту программу на соревнованиях. На тренировках отрабатывали, да. Я и сама пару раз видела. Но уверяю, что ничего подобного в ней тогда не было». Отрывки из произвольного танца Катарины и Хита. Партнеры исполняют хореографию по всем правилам. Но в каждом их движении, даже в классических балетных па, сквозит откровенная чувственность. Находясь близко, они едва сдерживаются, чтобы не поцеловаться, а разъехавшись в стороны, снова спешат в объятия друг друга. Взгляды, жесты, шаги — все в их танце проникнуто страстью и вожделением. Джейн Каррер. «Да, в спортивных танцах на льду есть элемент чувственности. Фигуристы нередко выступают с программами, которые воспевают любовь между мужчиной и женщиной. Но то, что вытворяли на льду Катарина Шоу и Хит Роча, было на грани вульгарности. Смотришь на них и представляешь...» Журналист. «Что?» Джейн Каррер. «Ну, сами знаете». Отрывок из беседы с Ли Шоу. На этот раз интервью проходит в ярко освещенной телестудии. «Захлопни пасть, придурок!» Делано возмущается Ли в ответ на заданный вопрос. «Совсем спятил про такие вещи спрашивать. Она мне сестра все-таки». Элис Дин. «Ну, просто не танец, а постельная сцена. Нет, так опошлить Моцарта могут только Шоу и Роча». Гаррет Лин. «Они не нарочно, просто увлеклись, да и все». Элис Дин. «Да, Хит, может быть, и увлекся, но не Кэт. Та играла на публику и своей цели добилась». Катарина и Хит завершают программу. Их финальная позиция в центре льда напоминает исходную, но теперь партнеры стоят обнявшись. Толпа восхищенно гудит. Пара будто не замечает восторга зрителей. Катарина совершает несколько оборотов в руках Хита, а затем целует его в губы. Зал взрывается. Джейн Каррер. «Такое зрелище придется по душе разве только французской публике». Кирк Локвуд. «Весь танец был построен на сексуальном влечении, но исполнение было мастерским. Точные элементы, идеальная слаженность, чистые ребра. Единственный недочет — комбинированная поддержка заняла больше 12 секунд. Пришлось судьям за это баллы снять». На экране в замедленном темпе показывают комбинированную поддержку. Взлетев наверх, Катарина легко садится на плечо Хита, а затем скользит вниз. Хит заключает ее в объятия, и они кружатся по льду. Катарина приподнимает ноги и держит их на весу. Ее тело выгибается в изящную дугу. Кирк Локвуд. «Да и на ошибку-то не похоже. Такое чувство, будто им просто расставаться не хотелось». Катарина с Хитом ждут результатов. Когда объявляют оценки, они обнимаются с еще большей страстью и совсем не смотрят на камеры. «В уголке слез и поцелуев одни только поцелуи», возглашает из комментаторской кабины Кирк Локвуд. «Посмотрим еще, что нам покажут французы и россияне, но такие оценки превзойти нелегко. Теперь можно с уверенностью сказать, что Катарина Шоу и Хит Роча вернулись на лед».